Часть вторая. Я покончила с ним. Я пойду к другим. Чтоб на свете жить, должна кровь людей пить. Невеста вампира. Глава первая. Время шло. Наступили темные вечера. Гарри со своими друзьями и гостями давно перебрался из охотничьего дома в замок. Там все было в порядке. Деньги миллионера преобразили запущенное графское жилище. На дверях и окнах вместо пыли паутины висели дорогие кружевные занавесы и шелковые портьеры. Паркет в зале и картинной галереи блестел, как зеркало, и молодые ноги уже не раз кружились в вихре вальса с воображаемой дамой в объятиях. В других комнатах пол исчез под мягкими восточными коврами. На столах, столиках, этажерках появилась масса дорогих и красивых вещей, в большинстве случаев совершенно бесполезных, но существующих как необходимая принадлежность богатой обстановки. Появились растения, цветы, зажглось электричество с подвала до чердаков. Всюду было светло, уютно, весело. Даже старинные фамильные портреты, покрытые свежим лаком, ожили и смотрели приветливее из своих старых рам. Красавица в платье с воротником Екатерины Медичи, казалось, была готова не отставать от молодежи в упражнении и в танцах. Она, как живая, улыбалась со стены. Прекрасный рояль, отличный бильярд, масса самых разнообразных игр и занятий наполняли дни. Книги и журналы со всего мира некогда было и просмотреть. Жизнь веселая и беззаботная била ключом. Каждый вечер замок горел огнями, вина лились рекою. Разбежавшиеся было гости вновь начали съезжаться. Смерть виконта Рено была забыта. Неприятное впечатление от чтения писем неизвестного Д отошло в область сказок, и никто о них не вспоминал. Все оживились. Даже капитан Райт, перебравшись в замок, перестал хмуриться и молчать. Напротив, он показал себя интересным собеседником и отличным рассказчиком. Его охотничьи и любовные приключения могли заинтересовать кого угодно. Хозяин был весел и обещал все новые и новые удовольствия. Всем очень понравилась мысль устроить бал-маскарад. Надо было только заручиться согласием соседей и представителей города. Это оказалось совсем нетрудно, тем более что Гарри обещал после обеда совершить визиты и пригласить на настоящее новоселье. Балу-маскараду придавался вид шутки. Новая затея внесла и новое оживление в общество. Обсуждались проекты костюмов. Выписали портных, материалы. Ежедневно почта и телеграф несли все новые и новые приказания. Балу предполагали придать индийский колорит. Конечно, раджей, индийским набобом, должен был быть сам Гарри. Доктор хотел быть брамином, дважды рожденным, и как знак своего достоинства требовал толстый золотой шнур. Джемс соглашался изображать одного из сказочных героев — Рамаяны. «А кем будет капитан Райт?» — спросил Жоржка. «Да ему больше всего подходит быть служителем богини Бавами», — сказал доктор. Большинство в первый раз слышало имя богини Бавами. Начались расспросы. Бавами или Кали считается супругой бога Шивы. Шива — это третье лицо индуистской троицы, Тримутри. Шива — бог-разрушитель, и на алтарях, посвященных его супруге, всегда должна быть свежая человеческая кровь. Поставкой жертв занимается секта тугов или душителей. «Богиня, на алтаре которой никогда не высыхает человеческая кровь, «Да это сказки! Вы смеетесь над нами!» — слышались голоса. «Да, но эти сказки многим стоили головы», — ответил серьезно доктор. «Спросите Райта. Они с Джемми могут кое-что рассказать». «Капитан Райт, у вас было приключение, которое чуть не стоило вам жизни, и вы молчите». «Что же, я не прочь», — отозвался Райт. «Только одно условие. Не просите объяснения, что это было. Сон, гипноз, галлюцинация. Я сам не знаю». «Что тут не знать?» «Это правда», — вмешался Джемс. Райт начал. Рассказ капитана Райта. «В начале 18-го года наш полк стоял недалеко от Дели. Как видите, дело происходит в Индии. Нам для постоя отвели заброшенный храм и сад какого-то местного бога. Сад был чудесный, полный теней и роскошных цветов. Тропические деревья... Пальмы, музы, чинары — все это переплеталось вьющимися лианами и представляло густую чащу, где змеи и обезьяны спокойно от нас укрывались. Полковник жил в небольшом бунгало, а нам, офицерам, отвели для помещения храм, Что ж, это было недурно. Толстые каменные стены умеряли жар, а узкие окна давали достаточный приток свежего воздуха. Мягкие маты и кисейные пологи обещали спокойной ночи. Изысканный стол с обилием дорогого вина дополнили наше благополучие. Но мы были недовольны. Скука, томящая скука, пожирала нас. Полное отсутствие общества, книг, а главное — женщин. Дели с его городскими удовольствиями, хотя и был близко, но ездить туда ввиду неспокойного времени было почти невозможно. Требовалось разрешение командира, и отпуск давался неохотно и на срок. Мы сильно скучали. Крупная картежная игра, излишества в вине, соединенные с непривычной жарой, расстраивали наши нервы и воображение. Рассказы достигли такой фантастичности, что оставалось только молчать и верить. В самый разгар скуки нас посетил один из старожилов Индии, бывший офицер, теперь богатый плантатор и зять одного из раджей. Он приехал по делу к командиру полка, но общество офицеров так его просило остаться на сутки и принять от них приглашение на товарищеский ужин, что он, наконец, согласился. К вечеру главный зал храма был приспособлен для пиршества. Если стол и не ломился под тяжестью хрусталя и серебра, зато вся окружающая обстановка имела сказочно-поэтический характер. Стены и помещения были разрисованы фантастическими чудовищами. Огромные слоны, пестрые тигры, зеленые змеи, и между ними прелестные женщины в самых сладострастных позах. А кругом всех фигур тропическая растительность, где первое место занимали цветы лотоса. Краски были яркие, свежие, так что при мерцающем, неровном свете свечей весьма сказочный мир жил и двигался. Впечатление жизни еще усиливалось тем, что изображения были нарисованы не на гладких стенах. Одни прятались в глубокие ниши, другие ярко выступали на огромных колоннах, поддерживающих потолок храма. У северной стены находился мраморный пьедестал. Тут когда-то стояла статуя Бога. Теперь пьедестал был пуст. Пиршество началось с обильной выпивки. Ужин подходил к концу. Гость наш, до сих пор занятый паштетами, маринадами и вином, в первый раз внимательно взглянул на стены. Он вдруг побледнел и замолчал. «А у вас, полковник, не пропадают люди?» — спросил он внезапно. Вопрос показался странным. «За все время мы потеряли трех человек. Двух унесли тигры, а один, как думают, утонул», — ответил полковник. «Ну, это еще милостиво», — как бы про себя сказал гость. Ужин, или вернее, попойка продолжался дальше. Скоро языки окончательно развязались. «Господа, знаете ли вы, где мы пируем?» — неожиданно сказал гость. «Это храм богини Вавамии», — продолжал он, — «самой кровожадной богини Индии. Она самая прекрасная из женщин, но алтарь ее должен всегда дымиться от свежей человеческой крови, будь то кровь иноземца или ее фанатичного поклонника. Не так давно здесь происходили чудовищные оргии. В то время, когда у ног богини, истекая кровью, лежала принесенная жертва, баядерки, служительницы храма, прикрытые только собственными волосами да цветами лотоса, образовывали живой венок вокруг пьедестала. Они тихо двигались, принимая различные позы, то свивали, то развивали живую гирлянду голых тел. Тихая страстная музыка неслась откуда-то из пространства. Она не заглушала стонов умирающего, а напротив, аккомпанировала им. Одуряющий запах курений обволакивал все сизыми облаками. Наконец, страдалец испускает последний вздох. Музыка гремит торжественно и победно. Танец байдерок переходит в беснование. Огни тухнут, все смешивается в хаосе. Все это приезжий говорил почти беззвучно, смотря в одну точку, точно в забытьи. Он замолк. Наступила тишина. Точно кровавые тени жертв, здесь замученных, пронеслись над пирующими. Затем посыпались вопросы. «Откуда вы знаете, что этот храм был посвящен Бавами? Разве вы присутствовали на ее мистериях?» и так далее. Гость выпил стакан сельтерской воды и как-то сразу отрезвел. Натянуто улыбаясь, он ответил всем в один раз. «Господа, не забывайте, что после вашего прекрасного вина остается только пропеть «Ври, ври, да знай меру!»» В ответ раздался дружный хохот. Разговор перешел на культ Бавами. Нашелся сторожил Индии, подтвердивший существование кровавого культа. «Я только слыхал», — сказал он, — «что главное служение происходит в подземельях храмов, а жертв доставляет секта тутов или душителей. Говорят еще, что в подземельях есть особые помещения, в которых держат живыми запасных жертв и по мере надобности закалывают их у ног идола. Да, в Индии все храмы имеют свои подземелья, известные только жрецам, и нет ничего удивительного, если там существуют и тюрьмы, — сказал кто-то из офицеров. Что подземелье, что кровавая богиня, вот бы сюда десяток-другой молодых байдарок, да еще в костюмах из лотоса, — мечтал молодой прапорщик. «Ну, этого-то добра всегда довольно. Было бы золото», — возразил старожил. «Вот капитан Райт, у нас самый богатый, за деньгами бы он не постоял», — кричал прапорщик. Я вынул полный кошелек золота и, помахивая им, смеясь, проговорил. «За пару байдарок, кто больше?» Вид золота напомнил о картах. Живо составились партии, и игра началась. Мы с Джемсом отказались и вышли под колоннаду храма в сад. Бронзовый слуга-индус принес нам сигары. «Курим». «Знаете, Райт, в этих сигарах что-то примешано», — говорит Джемс. «Я и сам чувствую какой-то особенно приятный вкус. А главное, после каждой затяжки в голове шумит и куда-то тянет, хочется, а чего и сам не знаешь, о любви, страсти, приключений. Кровь толчками приливает к сердцу. Мы сидим в глубоких креслах. В двух шагах от нас начинается непролазная стена деревьев. В темноте блестят два глаза. Они смотрят на меня. Не тигр ли?» Проносится в голове. «Нет, это человек. Вернее, скелет, обтянутый темно-бронзовой кожей, вся одежда которого состоит из лоскута бумажной материи вокруг бедра. Лицо окаменелое, только глаза блестят, как у живого. Кошелек. Байдерки тайна. Шепчет он, наклоняясь близко ко мне. Но Джемс слышит, хватает меня за руку и говорит: «Идем, идем!» Кошелек в ту же минуту в руках соблазнителя. Он прикладывает палец к губам и делает знак следовать за ним. Мы ныряем в узкий проход между стеной храма и кустарником. Затем входим в храм по боковому входу. Отсюда нам слышны голоса наших друзей, и при плохом освещении можно разобрать, что мы позади внутренней колоннады. Таинственный спутник нажимает невидимую пружину, и большой хобот слона тихо-тихо поднимается, а под ним узкая дверь и крутая лестница вниз. Лестница вьется все ниже и ниже. Мы в темном коридоре. Где-то вдали мерцает светлая точка. «Тише!» — шепчет проводник, и мы скользим, как привидение. «Ждите!» — вновь шепчет он, и мы остаемся одни. Воздух подземелья, пропитанный запахом пряностей, еще больше кружит нам головы. Время идет. Мы теряем терпение. А свет впереди так заманчиво мерцает. Вперед, вперед! Коридор тянется бесконечно, но вот и зал. Огромный, темный, сколько ни всматриваешься, направо и налево видишь только лес колонн, выстроенных из черного гранита, украшенных золотым рисунком. Проходим. Перед нами занавес. Тяжелая золотая парча стоит, как стена. Наверху — круглое отверстие, из которого и идет свет, видимый из коридора, и который чуть-чуть освещает зал. Вперед. Мы за занавесом и стоим ослепленные. Стены из розового, прозрачного сердолика. Из них или через них льются волны розово-желтого света. С потолка идут голубые волны эфира и, смешиваясь с розовыми, дают небывалый эффект. Что-то волшебное. На полу пушистый шелковый ковер, усыпанный белыми свежими цветами лотоса. Перед нами небольшое возвышение, пьедестал. И на нем стоит женщина неземной красоты. Она совершенно голая. Черные густые волосы подобраны сначала кверху, а потом заплетены в четыре толстые косы. На голове корона в виде сияния и самоцветных камней. Две косы висят по обе стороны лица, как рама, и спускаются на пышную грудь. Две другие косы висят вдоль спины. Ожерелье и пояс на бедрах также из самоцветных камней. Лодыжки ног обвивают изумрудно-сапфировые змейки, положив головы на ступни. В руке у нее голубой лотос. Драгоценные камни ее наряда блестят и переливаются, но лучше их блестят черные большие глаза. Это чудные, огромные звезды, коралловые губки плотно сжаты, линии лица и тела так чисты, так безукоризнены, так прекрасны. «Кто ты, прекрасная из прекрасных? Будь ты небожительница или исчадие ада, мы твои верные рабы!» И под влиянием опьянения становимся на колени. Чудное видение улыбнулось и, тихо скользя, приблизилось к нам. белая ручка поднялась, и голубой лотос прикоснулся к левому плечу каждого из нас. В ту же минуту мы потеряли сознание. Нас привел в себя адский шум, визг, стоны, завывание. Мы лежим связанными посреди зала, с черными колоннами, и кругом нас беснуются желтые дьяволы. В них мы без труда узнали индийских фанатиков, факиров. Нечесанные, всклокоченные волосы, испитые лица, тела факиров в клубах черного дыма. Они были истинными представителями ада. «Богиня оскорблена! Жертву, жертву! Да льется кровь нечестивцев!» Можно было разобрать среди визга и стона. Нас повлекли куда-то. Наступила полная тьма. Опять замелькали факелы, и скоро свет их позволил разглядеть другую комнату. Ужас сковал нас. Перед нами страшная богиня Бавами. Сомнений не было. Грубо высеченный из темного мрамора истукан женщина. На черной шее у нее ожерелье из белых человеческих черепов. Пояс состоит из бахромы ног и рук. Тут есть черные, желтые и белые, большие и маленькие. Видимо, руки детей и женщин. И все это свежее, не успевшее еще разложиться. Огромная ступня богини попирает человеческую голову, и в этой голове мы узнаем голову нашего солдатика, якобы унесенного тигром. Из раненого тела бегут струйки крови, омывая подножие кровожадного идола. Тело еще содрогается последними судорогами. «Жертву! Жертву!» — кричат кругом, и через мгновение мы совершенно обнажены. Смерть неизбежна. Но какая смерть? Бесславная, постыдная у ног омерзительного истукана от ножа фанатика. Судьба. Мы лежим рядом, я грызу потухшую сигару. Джейми молчит. К нам подходит высокий худой брамин. На голове золотой обруч, белая одежда в виде хитона подпоясана шнурком, в руках широкий жертвенный нож. Закрываю глаза. Вдруг наступает мертвая тишина. Жрец с высоко поднятой рукой, где зажат страшный нож, откинулся назад, на лице изумление и страх. Еще минуту, и нож со звоном катится по полу. Жрец, а за ним все остальные, падают на колени с криком: «Избранники! Избранники!» Нас осторожно поднимают, развязывают, завертывают в мягкие шелковые одежды и несут прочь. Вот мы на ложе из душистых лепестков роз. Вокруг носятся волны курений. Музыка сладостно звучит. Перед нами прежняя красавица, но при блеске огней это не живая женщина, а статуя. Кругом нее целый хоровод прекрасных молодых женщин. Это баядерки храма. Ноги и руки украшены браслетами, звон которых мелодично звучит в ушах. Одежда их только из одних тонких цветных покрывал еще больше усиливает впечатление наготы. Они пляшут. Они подходят к нам и подают янтарные кубки с питьем. Как вкусно, как освежающее оно! Это напиток богов! Нас окружают, ласкают, увлекают в танцы. Нам вновь подают вино, дарят поцелуи. «Господин капитан! Господин капитан!» Открываю глаза. Передо мной вестовой. «Господин капитан, приказ от командира!» И он подает мне пакет. Не могу опомниться, сажусь. День. Моя спальня. Вот и гамак Джемса, он спит спокойно. Открываю пакет, приказ о выступлении через несколько часов. Наконец соображаю. Сон. «Джемс, Джемс, выступление, вставайте, пора!» Бужу я товарища. Джемс вскакивает и изумленно смотрит на меня. «Фу ты, черт, ведь это сон!» — наконец произносит он. «Наверное, сигары вчера были с опиумом. Ну и сыграли они со мной шутку». Я начинаю расспрашивать. Джемс рассказывает мой сон. И когда в середине я его перебиваю и продолжаю рассказ, он стоит с открытым ртом от удивления и спрашивает, откуда я знаю его сон. Дело мало-помалу выясняется. Мы видели один и тот же сон до мельчайших подробностей. Вопрос, возможно ли это? Наскоро отдав приказание готовиться к походу, мы бросились осматривать стену храма, ища боковой вход. Но стена совершенно гладкая. Не только хода, даже трещины нет. Осмотрели храм изнутри за колоннами. «Ну, а ваш кошелек?» — вспомнил Джемс. «Еще в карманах, на столе, всюду. Нет?» — спросили денщика. И он подал пустой кошелек, поднятый в зале пиршества одним из слуг. Вскоре забил барабан, и пришлось оставить храм, сделавшийся для нас очень интересным. Капитан Райт замолчал. «И это все?» — спросил кто-то из гостей разочарованно. «Все или почти все», — ответил Райт. «Только через месяц, купаясь в море, мы увидели с Джемсом друг у друга вот это». И он, сбросив тужурку, отворил рукав рубашки. Все присутствующие увидели на белом плече татуированный рисунок лотоса. Рисунок безукоризненно изящен и прекрасного голубого цвета. «Вы нас мистифицируете, капитан?» — спросил старый гость. «Помните условия. Не просить объяснений», — отрезал сухо Райт, и этим прекратил всякие расспросы.